Часть четвертая. Ваш приказ будет исполнен. Я заказывал у вас коробку пирожных. Они готовы? Щекастый продавец, обладатель тонких щегольских усиков, меня не узнал. Неужели я так плохо выгляжу после вчерашнего? Лицо вроде бы цело. Не то что у Акаю. Ухо? Не по ушам же он покупателей узнает. Должно быть, у него просто плохая память на лица. А, это вы, простите, умоляю. Ухо распухло и горело. В темноте оно светилось, как угли в жаровне. Чудодейственная мазь аптекаря Судзуму и та не спасала. Конечно же, ваш заказ готов. Извольте убедиться. Светло-кремовые шарики пирожных аккуратными рядами лежали в коробке с изображением лотосового пруда. Карпов в пруду не водилось, но и так смотрелось чудесно. От нежного аромата сладости у меня потекли слюнки. Настроение, с утра подобное небу, затянутому угрюмыми тучами, улучшилось. Уверен, Шиничи и его песцы будут довольны. Расплатившись, я заковылял в сторону правительственного квартала. Мигеру следовал за мной по пятам. 2 месяца назад я точно так же приноравливался к семенящему шагу отца. Да и этой ночью крался в дом не лучшим образом. Семенил, хромал, зажимал себе рот ладонью, гася стоны. И наткнулся на взволнованную мать. Удивляюсь еще, как мне удалось проскользнуть мимо нее в беседку. Моя дорогая матушка сгорала от беспокойства. Пропал ее непутевый сын ночью в такую погоду. Едва я переступил порог, меня ослепил свет масляной лампы. Что с тобой? Тебя избили? Чтобы это понять, матушке не пришлось долго в меня вглядываться. Я попытался вести себя как отец после битвы с разбойником. Все в порядке, иди спать. Со мной ничего не случилось. Ага, не тут-то было. Матушкины причитания разбудили Осузу. Из родительской спальни объявился отец. Кстати, он не выглядел заспанным. В итоге служанку погнали в аптеку за припарками и снадобьями от ушибов. Да, Судзуму никуда не делся. У него даже не отобрали лицензию. Он все так же держал аптеку на углу улицы Цветущей Сакуры и Собачьего переулка. Никуда не делась его дочь Тяруко и грубияны-слуги. Правосудие Будды Амиды свершилось. Закон кармы сам определил, кто несет ответственность за смерть бабушки Мизуки. Все остальные ни при чем. Несчастный случай, стечение обстоятельств. Ошибку дочери аптекаря еще надо доказать. Но раз карма уже указала убийцу, значит и доказывать незачем. Если кое-где закрыли глаза на попытку сокрытия Фукацу в одной известной семье, то не этой семье взывать к справедливости и требовать наказания виновных. Мы не взывали, не требовали. Отец нанес визит к аптекарю, запретив мне следовать за ним. И я, верите, послушался. С того дня Судзуму снабжал нашу семью лекарствами бесплатно. Снабжал с радостью и даже с видимым облегчением. Попроси мы у него тюк женьшеня и рог носорога, отдал бы, не чинясь. Еще и сплясал бы от счастья. Вот и сейчас, поднятый с постели, он выдал Осузу не только мазь и примочки, но и целебную настойку на императорских грибах. Сказал, укрепляет дух и телесные силы. К настойке я отнесся с подозрением. Морщась, сделал пару глотков, матушка настояла. Гадость редкая, но ничего дурного со мной не случилось. Хорошего, впрочем, тоже. Ребра болели так, что заснуть удалось лишь под утро. Перебрав все лежачие позы, я каким-то чудом отыскал одну единственную, в которой мог дышать, не скрипя зубами при каждом вдохе. Колено распухло, стреляло жаркими искрами. И ребра, и колено мне туго перебинтовали, предварительно наложив мазь. Встав, я позавтракал рисом с копченым угрем и чаем. Корзинку с подарком, как ни странно, заботливый Каонай не потерял. Натянул верхнее кимоно, покрыл голову шляпой, сунул за пояс плети, спасенные безликим, и отправился на службу. При виде пирожных Шиничи посветлел лицом и рассыпался в благодарностях. Думаю, причиной тому был не столько подарок, сколько мой плачевный вид. Главному писцу хотелось меня подбодрить. Не дожидаясь просьбы, он сам выделил Мигеру очередного наставника и прогнал обоих за ширму. Трудиться в поте лица. А я отправился к архивариусу Фуда. «Доброе утро, Фуда-сан». «Доброе. Ох, похоже, не для всех. Что с вами?» Подрался, на улице напали. «Видите? Я не соврал. Напали ведь? Напали. На улице? На улице. А подробности? Кому они интересны?» Фуда деликатно не стал меня расспрашивать, за что я ему был признателен. Мне и без того стыдно. Вот Фудо-сан рассказал мне, как упустил преступника и едва не поплатился жизнью. Впрочем, если бы поплатился, и преступник бы не ушел, и у архивариуса горло бы целое было, но это не важно. Он со мной поделился, открыл душу. А я? Это имеет отношение к вашей службе? Вряд ли. Они ломились в лавку, я их окликнул. Он смерил меня взглядом. Ну да, конечно. Они ломились, вы окликнули. Чистая случайность, честный ответ. Сегодня вы можете быть свободны. Нет, лучше 2 дня. Явитесь в управу послезавтра. Если понадобитесь, за вами пошлют. И еще. Фуда качнулся вперед. Будьте поосторожней. Берегите себя. Ну да. Я то же самое говорил торговцу Акаю. «Вы, Рейден-сан, очень напоминаете мне одного человека. В юности он тоже любил совать голову в пасть тигру. Это кончилось не лучшим образом. И мне бы не хотелось, вы слишком добры ко мне, недостойному. В отпуске нет необходимости. Я готов исполнять свои обязанности. Убирайтесь!» Тигринный рык дался архивариусу дорогой ценой. «Идите!» — сипел Фуда, борясь с приступами кашля. «Немедленно! И нечего тут делать треугольные глаза!» «Пару дней Карп и Дракон управятся с делами и без вас. Будет, конечно, трудно!» В глазах его плясали веселые искорки. Я едва удержался, чтобы не рассмеяться в ответ. «Слушаюсь, Фуда-сан. Умру, а исполню ваш приказ. На службу ни ногой!» Я спас Мигеру из цепких лап песцов, и мы пошли домой. Нет, не домой.